Глава 5. 90-процентный неон. «Ага», — протянул Эшман. «Я не могу вам докладывать, когда вы не на связи». «Да, наверняка». «Вы отключились и пошли гулять сами по себе», — упрекнула она его. Поняв, что ответной реплики не последует, добавила: «У нас небольшая запись. Хотите посмотреть?» Эшман сказал, что да. Дом дернулся и исчез. Эшман смотрел через нанокамеры на скачущие фигуры в каком-то людном помещении. На видео наложился голос ассистентки, гулкий и лишенный тембральной окраски из-за артефактов при передаче. Казалось, что она близко, но не в одной с Эшманом комнате. «Порядок?» — спросила она. «Это переслали по какому-то низкоприоритетному каналу ЗВК. Все наши линии вырубились». «С каналом порядок. Сама запись хреновая». «У них тоже возникли некоторые технические проблемы. Трансляция имела мало общего с реальностью. Поток картинок пошел волнами, очистился и внезапно переключился в оттенки серого, а черные полосы в медленном, тошнотворном ритме покатились сверху вниз в поле зрения Эшмана. Даже опытному пользователю трудно было бы удержаться от дурноты. Но затем возникла вполне отчетливая фигура Вика Серотонина, в футах в 8 от Эшмана Вик, в габардиновой куртке и сбитой на затылок кепке, прокладывал себе дорогу через лонг-бар в кафе «Прибой», пока люди в толпе лихорадочно дергались или неслись куда-то, словно в ускоренном повторе. Могло показаться, что они на ином плане бытия. «Такое впечатление, — сказал Эшман, раздраженно качая головой, — будто в попытках кого-то переубедить, что он кого-то там ждал». Его взгляд фокусировался на одном и том же месте в пустой комнате, терял фокус, снова находил. Люди часто так пытаются повысить качество входящей картинки. Жмурятся, постукивают пальцем по виску над глазом. Обычная машинальная реакция, но это никогда не приносит эффекта. «Вы смотрите с того же ракурса, что и я, — возбужденно спросила ассистентка. — Примерно с уровня пояса. И там, справа от барной стойки, женщина в красном платье?» «Да, я это вижу». «И вот он, вы его видите? Он говорил, что в жизни не слышал про кафе «Прибой», но вот он там. Именно этого-то нам и было нужно». Эшман не испытывал подобной уверенности. Он попросил ее закрыть канал, а когда зрение вернулось к норме, произнес: «Я вижу только мужчину, который зашел выпить в бар. Будь это незаконно, мы бы все уже торчали в орбитальной исправительной колонии». «Куда Вик направился потом?» «Неизвестно». «Это полезная информация. Если посмотрите всю запись, то там серьезный сбой примерно на 280 секунде. И они все отключили, чтобы его исправить». Эшман поблагодарил ее за картинки. «А теперь ступай домой», — посоветовал он. «Поспи немного. Нам нужно будет многое обдумать». Он потер глаза и оглядел комнату, где умерла его жена. Он знал, что останется здесь до утра, полулежа на грязном, желтом подлокотнике кресла, в окружении ее вещей. Он будет слышать, как она спрашивает, что сегодня за день, и предлагает ему выпивку. Он проводил здесь больше времени, чем готов был признаться ассистентке, и тосковал по жене сильнее, чем готов был признаться себе. Что-то в ролике из кафе «Прибой» привлекло внимание Эшмана, но трудно было понять, что именно. Вечером следующего дня, когда он сидел в лонг-баре и слушал джазовый дуэт, за соседний столик села девушка и заказала коктейль под названием «90-процентный неон». Он ее сперва принял за Мону в красном облегающем вечернем платье и туфлях того же цвета с высоченными каблуками, похожей на Мэрилин Монро. «Я вас здесь видел», — произнес Эшман. Она наклонилась к нему, попросила спичку, верхняя часть туловища чуть перегнулась в поясе, голова отведена назад, так что все тело выгодно закутано в пелену шелка, джаза и света под живой музыкой весь вечер. Ей только фоторамки из полированного алюминия не хватало до культового образа, одновременно нереального и запоминающегося. Он видел это платье на картинках с нанокамер в ролике с Виком Серотониным. И что еще важнее, видел его 14 дней назад, когда девушка выбрела, спотыкаясь, из туалета в кафе «Прибой». Такая дезориентированная неоновыми огнями и музыкой, словно сегодня на свет родилась. Ее по-прежнему окружала аура недооформленности, лобильности. Улыбалась она не смело, но платьем обещала многое. «Я тут часто бываю», — продолжил Эшман. Мне нравится здешний бэнд, а вам? Он на миг отвлекся раскурить трубку, отпил немного рому. Они, как всегда, испытывают вину, сказал он. Вину? Мастерская игра аккордеониста скрывает не интеллект и не душевное расположение, но лишь компульсивное расстройство. Не будь тут никого, он бы все равно играл сам для себя, соревнуясь сам с собой и с последующими версиями самого себя, рождаемыми этим процессом, пока в итоге вся его неизменная личность не вытекла бы вовне, чтобы он мог расслабиться на секунду в резком свете и сигаретном дыму, как уловленный на старом черно-белом снимке джазмен древности. Вы понимаете? Это просто музыка, — заметила девушка. А возможно, — согласился сыщик. Детективу кажется, — подумал он, — что все на свете с двойным дном. Он предложил ей другой коктейль, но девушка лишь рассеянно взглянула на него, словно не поняв услышанного, так что Эшман продолжил. То, что старший пришел к иной трактовке, и она может показаться его коллеге слишком простой и самоочевидной. Он считает, что музыка возможна только потому, что невозможно в принципе. Эшман едва заметно усмехнулся собственным премудростям. В итоге, — закончил он, — вселенная нынче вовлечена в процесс постоянного пересоздания себя самой, руководствуясь двумя-тремя инвариантными правилами и устаревшим музыкальным инструментом под названием саксофон. Но вина... Разве этого достаточно, чтобы они испытывали вину? Детектив пожал плечами. Они соучастники. Вопрос лишь в выборе слов. Лично я предпочел бы ньюнуэвское танго. Оно более душевное. Она посмотрела на него, отодвинула стул и рассмеялась нервным смехом, показав следы помады на белых зубках. От нее повеяло сильным, теплым ароматом, дешевеньким, не слишком скрывающим немытое тело. В каком-то смысле это его успокаивало. «Прощайте», — сказала она. «Хотя, может, еще увидимся». Эшман посмотрел, как она уходит, затем, допив ром, беззвучно выскользнул вслед за нею в черное сердце города, наполненное теплым воздухом. Он обонял ароматы вины и возбуждения, источаемые жалюзи на окнах. Он обонял ее восторг от пребывания здесь, в красочном городе Саудаде. Разве она не слышит его шагов? Он не понимал, как она представляет себе мир, но был уверен, что она его не забыла. Насколько это опасно? Он последовал за ней в дом без горячей воды и лифта, за молокозаводом на Тайгершор, взбежал по нескольким пролетам металлической наружной лестницы, чтобы перехватить ее у двери, опустив руку на теплое плечо. Она завозилась с ключами, заслышав его топот, уронила, подняла. «Стойте», — приказал он, — «полиция, без меня не входить». Она уставилась на него отчаянным взглядом, потом за его плечо, словно там было что-то еще, кроме города. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «я не знаю, что сделала не так». «И я тоже не знаю». Он хотел побывать там, что бы дальше ни случилось. Квартира была голая, серые половицы, единственная лампочка без абажура, одинокий деревянный стул. На стене против окна тени ставень падали на постер с эмблемой «Сюрнуар». «Ну», — протянула она, — «почему бы вам не присесть?» Она наклонилась расстегнуть ему плащ, и Эшман на миг углядел ее груди в разрезе красного платья. Она присела, и он услышал ее дыхание, негромкое, слегка хриплое, как у простуженной. Потом она освободилась от платья и села на Эшмана верхом, так близко, что он теперь понял. В неоновом свете кафе «Прибой» ее походка, тени под глазами, застрявшая в обрамленных нежным пушком уголках рта печаль, обманули Эшмана, выставив девушку старше истинных лет. Когда он кончил, она прошептала: «Туда, теперь туда». Она уже месяц в одном и том же платье. Она жертва, но чего и чья, он не знал. Он понятия не имел, что она такое. Почему он обоняет ее запах, но не чувствует собственного? От этой мысли ему стало не по себе. «Где ты спишь?» — озадаченно спросил он. «Тут же кровати нет». Девушка на миг смутилась, на очень краткий миг. А когда Эшман тряхнул головой, прочищая мозги, и развернулся заплатить ей, она уже стояла в углу комнаты, в бессловесной панике, глядя в точку между стен. Она узнала достаточно, чтобы понять, чего от нее хочет город, но не более. Новая одежда валялась на полу, чистая, но смятая, словно девушка пыталась ее носить, но не понимала, как. Она собирала разные предметы — цветные перышки на палочке, непочатую бутылку 90-процентного неона. Под его взглядом девушка начала таять, но Эшмана вынесла на металлическую лестницу задолго до окончания процесса. Он вернулся в лонг-бар и пил, пока руки не перестали трястись. Окруженный светом и музыкой, он подумал расслабленно. Какая разница, кто она, если в этом месте каждый вечер нечто вторгается в мир? И виновато отчитался ассистентке. Думаю, я начал понимать, что здесь происходит. Двумя днями позже, держа руки в карманах, после обеда в компании верной подружки бутылки, Вик Серотонин заявился в бар «Лив Хьюлы» и, прислонясь к двери, стал смотреть, как течет в зону кошачья река. Он простоял так 5 минут, а поток на Стрэн все не оскудевал. «Заплатить можешь в любое время», — сказала ему Лив Хьюла из-за оцинкованной барной стойки. «Ну да», — отозвался Вик. Он молча постоял еще 5 минут, потом поднял воротник и ушел. Лив Хьюла оттирала пятно на стойке. Покончив с этим, кинула тряпку в раковину. «Всегда рада тебя видеть, Вик», — тихо проговорила она. «Приходи еще». Поднялась наверх и включила радио «Ретро». Ну, там как раз объявляли предстоящие вечерние бои, а это ей напомнило про Джо Леони. Снаружи простирался Саудади. В одну сторону высокие черные и золотые башни делового центра и туристических отелей, исчерканные загадочными шифрами огней. В другую пастельные тона Корниша утопают в закате неестественно горячих зеленого и розового оттенков. Между ними море. Где-то сразу за величественным накатом прибоя горизонт, будто складка на листе бумаги цвета голубиного пера. Ветра с моря продували улицы, принося ароматы морепродуктов и дешевой выпивки. Они были настойчивы, как рука на плече. Отели пустели, бары переполнялись, из всех дверей неслись басовые рулады серф-нуара. Вик Серотонин шел, равнодушный к ним, не переставая пожимать плечами. Вик был крайне озадачен. В одном кармане он нес дневник в кожаном переплете, в другом держал пистолет Чемберса. Он спустился по Стрэнд до пересечения с верхними номерами Нейтрино, где двое рикш и их клиенты уже увязли в предвечерней пробке, свернул налево на Кахуэнгу и добрался до Хутолс. Примечание. Кахуэнга — древнее индейское поселение в Калифорнийской долине Сан-Фернандо. Конец примечания. У него ушло 5 минут на поиски нужной двери. 6 этажей узкого высокого дома были заняты квартирами. Вик позвонил. Ждать пришлось долго, так что он успел звякнуть еще 2 раза. Потом неуверенный голос отозвался: «Кто там?» «Помните меня?» — спросил Вик. «Вы хотели со мной увидеться? Вы хотели, чтобы я вам помог?» «Заходите, мистер Серотонин». Вик взлетел по лестнице через 2 ступеньки. Дневник Вика встревожил, но удержаться от чтения он не мог. «Я страшусь неизвестного», — писала она, — «но известного бояться куда хуже». Много страниц подобных рассуждений, много записей о дорогостоящих покупках, рикши бизнес-класса на прокат, обеды-ужины в дорогих ресторанах вроде Эльси, Энсиентум, нижнее белье от Уэст, умные книги в Паркер и Брайт, описание боев, сполохи горячей нефти, своеобразная антииллюминация над ареной, запах сжженной корицы, культивары в бивнях и татуировках, вздыбленные члены, как у жеребцов, неожиданный укол 8-дюймовой пикой, а потом что-то скользкое, свитое кольцами, вылетает наружу и падает остывать в тень. «Моральная сторона всего этого, как мне кажется, никого не заботит», — подытожила она после боев. «Отлично, не слишком глубокая мысль, но вполне понятная. Такого дневника путешествия и можно было ожидать. И тут ее снова уносило на всем вокруг жирный грязный налет уже известного. На что угодно пойду, чтобы избежать уже известного». Трудно было ее классифицировать. Сперва казалось, что она в Саудаде провела много времени, потом казалось, что нет. Но если она и принадлежала к какому-то другому месту, то ключей к разгадке не оставила. Возникал образ женщины, которая удостоилась существенных привилегий одной планеты раньше, чем удержала в памяти и, как следовало ожидать, потерялась в космосе. Время, свободное от еды, покупок и прогулок по городу, она проводила дома, и ее напряжение нарастало. Она писала, что любит свою квартиру, но отношения с городом у нее не складываются, получаются неконструктивными. Несмотря на это, она не пыталась сесть на корабль и улететь отсюда, как на ее месте поступила бы любая туристка. «Обречена ли я на такую жизнь?» — спрашивала она себя. «И обречены ли на нее другие существа? Такой ли они ее воспринимают?» Вику стало любопытно, кто эти другие существа. Но ответов не находилось, а язык дневниковых записей оставался смутным. Потому что истинный их предмет, глодавший автора беспокойства, никуда не уходил, но и не получал отражения. И каждое, сделанное в дневнике наблюдение, словно бы наливалось двойным смыслом. В результате даже описания физических объектов казались слишком плотными и зашифрованными. Страницы источали запахи городского центра: кофе, духи, полированное дерево, очень слабые нотки человеческих феромонов. Вику не удалось вообразить сцен секса. Запахи перемежались словами, будто те сами составляли часть его ощущений. «Мне постоянно снятся безумные сны. Человек выплевывает змею. Ему помогает еще кто-то. Крыша их дома в огне. Они сторонятся друг друга, но кажутся переплетенными, хотя язык их тел уже утратил всякий смысл. Ждет ли меня нечто подобное в зоне? Сулят ли это мои сны? Не хочу туда идти, но должна». Вик, не находя объяснений такой комбинации паралича и потребности, раз за разом возвращался к записи, которая первой попалась ему на глаза. «В смятении ли я, когда вспоминаю или пытаюсь вспомнить пору, предшествующую детству?» И, как если бы это было недостаточно, огромные долгоножки, стрекозы и саранчевые каким-то образом заполонили мою жизнь и обрели для меня символическое значение. Это инопланетные виды, воплощение инаковости, хрупкие и устрашающие, хотя и сами они, как кажется, пугались меня. Они обычно заводили разговор через посредство женщины, которая мне известна как девушка, лежащая под стрекозой. Она переводила для них захваченное имя на электризованное, вытолкнутое прочь из себя, одержимое их потребностью. У нее не осталось собственной жизни. Она стала радио, ретро-радио. Она лежала на сыром черном пепле. Это была я. Они сидели над ней, дрожа. Они пытались объяснить через ее посредство, как скверно все обернулось, как их сюда забросило волею неконтролируемых обстоятельств, и что они не стремились сюда попасть. В каком-то смысле они и суть мои родители, но в мир, каким мы его знали, никогда не стремились попасть. Примечание. Отсылка к сцене одержимости «Фейглаз», насилуемой насекомыми, из «Бури крыльев». Описание внешности и странного сумбурного поведения глаз в разговорах с Галином Хонраком, которого она ведет в гротескно измененный инопланетянами город, также аналогично тому, что дается клиентке Вика. Расследуемая Эшманом серия преступлений отсылает вдобавок к их жертвам знака саранчи из той же «Бури крыльев». Конец примечания. «Между инцестом и инсектом, — подытоживала она, — различие всего в букву. Даже для детства на другой планете переживание экстремальненькое». И, наконец, он узнал ее имя, которым были заполнены 2-3 страницы. Монограмма из неуклюжей стала натренированной и свободной. Имя ее было Кьелар. «Миссис Элизабет Кьелар», — писала она снова и снова, как девочка, перебирающая будущие имена для побега из дорогой Нью-Венусборгской школы. «Элизабет Кьелар», «Миссис Кьелар». Вику имя показалось неудобным, но все же это было имя. Она стояла, неуверенно глядя на него. Шубка, вызвавшая такой восторг у Ирен, была небрежно накинута поверх атласной комбинации цвета устричной мякоти, и в коридорном свете казалось, что под тонкими ключицами клиентки залегли синие тени. «Извините», — проговорила она, — «я...» «Извинений», — сказал Вик, — «всегда оказывается недостаточно». Он оттолкнул ее и вошел в квартиру. Апартаменты вмещали 7 или 8 комнат, и все межкомнатные двери были распахнуты, открывая полный обзор анфилады. По всей длине ее на левой стене тянулись одинаковые окна, подсвечивая квартиру, точно ресторан или галерею. Вик чувствовал, как клиентка стоит позади, зябко кутаясь в шубку, наблюдая за ним с неизменным мягким удивлением. От нее пахло духами анаис-анаис и каким-то дорогим цветочным мылом. «Вы же это понимаете», — настойчиво произнес он, не оглядываясь. «Но до сегодняшнего дня никогда не признавали». Он помахал в воздухе дневником. «Зачем вы мне это отдали?» Она тихо притворила дверь. «Вы сердитесь», — сказала она. «Не понимаю, почему вы так сердитесь?» «Я не могу работать, когда настолько не уверен в клиентке». «Не хотите выпить?» Она словно бы собралась с мыслями. «Я спала, когда вы пришли. Пожалуйста, проходите, выпейте чего-нибудь». «Я хочу знать», — сказал Вик, — «что, по вашему мнению, вы можете от меня получить?» «Так не пойдет. Вы очень сердились. Я больше опасалась вас, чем этого места». «Может, вам сейчас так и кажется?» — отозвался Вик. В конце концов, а что ему оставалось, как не пожать плечами? Он прошел за ней по странной анфиладе комнат, принял предложенный бокал, сел на краю софы, покрытой зеленой синелевой накидкой, и стал смотреть, как клиентка устраивается на другом краю, подальше от Вика. Она села, поджав колени, распахнула шубку и посмотрела на Вика в ответ. Вик представил себе пантомиму, вот он встает, аккуратно кладет ее дневник на столик, что означало бы «с меня хватит», и спокойно уходит, не сказав больше ни слова. На столике стояла узкая стеклянная ваза. По утрам резкий утренний свет наверняка падает сквозь нее, присоединяя прозрачную тень вазы к четкой тени оконной рамы. «Вы любите этот напиток?» — спросила она. «Вы его предпочитаете в таком виде?» Помолчав немного, он сказал: «Когда вы появились в баре Ливхюла, я вас за туристку принял. Я ошибся. Вы на нас обоих навлекли опасность. Мистер Серотонин, я... Посмотрите на меня», — попросил Вик. «Послушайте, я вам вот что скажу. Тут самые ненадежные люди — те, кто чего-то ищет. Им со своими жизнями трудно разобраться. Они являются сюда в надежде на перемены к лучшему, но они так долго надеялись, что это делает их опасными. Никогда не знаешь, что с ними случится там. Они считают, что им там чего-то надо, а куда проще было бы остаться по эту сторону вещей». С женщинами вроде этой он говорил именно в таком тоне. Обычно беседа проходила в баре или в Хьюле, или в номере одной из туристических гостиниц. Он проглотил напиток, подался вперед. «Вы меня понимаете?» — спросил он. Она вздрогнула и вдруг резко запахнула шубу. «Вы сердиты?» — сказала она. «Потому что боитесь». Вик пожал плечами и улыбнулся. «Хорошо, что мы нашли общий язык», — вежливо заметил он. Она поджала губы и отвернулась. Напряглись длинные сухожилия на шее. Вик видел, как ее раздирает напряжение. Кожа клиентки чуть потемнела в сравнении с тем, что ему помнилось. «Я этим утром», — тихо проговорила она, — «тут час без движения просидела. У меня тело затекло. Я чего-то жду и даже не знаю, из какой части моей жизни оно возникнет». Она быстро обернулась к нему и бросила: «А вам случалось сбиться с пути?» Глаза ее были любопытного оттенка, не то карие, не то зеленые, такие широкие и целеустремленные, что он не рискнул в них заглянуть, забоявшись вдруг разочаровать ее невесть чем. «А разве я бы не понял?» — ответил он. «Люди сбиваются с пути, решив защитить себя. Затем паникуют и решают, что неплохо бы найти этот путь снова». Она встала с софы и с улыбкой остановилась перед ним. «Пойдемте посмотрим», — сказала она. «Пойдемте со мной, выглянем в окно». Он не ответил, но она все равно направилась к окну. «Я вас ждать не буду», — произнесла она. «И тут же взгляните». Снаружи простирался Саудади. Крыши и улицы уходили во все стороны, в мягком сумраке под дождем. Полосы света. Пешеходы и транспорт снуют в неоновых огнях. Объявления носятся, как пастельные насекомые. Далекие крики и смех. А за пределами всего этого, за туристическим портом и военными шахтами, на грани видимости, едва заметная, беловатая и неспокойная, как прибой, граница зоны явления. Неутомимо парила ненадежной физикой. Красивое зрелище, но очень странное. Над городом растянулся в чернильно-черном небе тракт Кефаучи, словно порождающий принцип космологии. Вик, Серотонин и Кьелар стояли рядом. Он слегка хмурился, словно что-то почувствовал, но без уверенности. Наконец опустил на нее взгляд. «Тихая ночь», — сказал он. Она улыбнулась. «Да», — сказала она. «А зачем вы сюда пришли?» «Не знаю». «Говорите себе, что хотите. Это не поможет». Шубку она снова распахнула. Свет городских фонарей расплескался по узким ключицам. На краю атласной комбинации кожа приняла оттенок бальзамического крема. От нее повеяло неожиданным теплом. В тот миг, как он это понял, поняла и она. Издав низкий смех, отступила на пару шагов. «Вам же не нужно было со мной видеться. Зачем себе нервы трепать из-за какой-то туристки? Это не из-за дневника, это из-за меня». Вик уже обнял ее за плечи, маленькие, округлые. «А что это?» — проговорил он. «А что это у нас происходит?» И начал целовать. Не размыкая поцелуя, она попятилась к Софе и утянула его туда. Вик стянул с клиентки шубку и подцепил комбинацию на талии, чувствуя, как веет теплом на лицо. Даже через пелену возбуждения он заметил слабые искорки света на ее коже. Она оказалась из тех, кто сопротивляется и извивается. Некая внутренняя борьба, такая же настойчивая, как желание. Узкие косточки, кожа да мышцы. Таких прошибает потом, стоит коснуться одежды, им все мешает. Не знаешь, хотят они тебя или нет, но что-то внутри не дает им остановиться. Она укусила Вика за руку, нетерпеливо отбросив шубу в сторону ногой, устроилась на нем и ввела в себя. «Господи!» — вымолвил Вик. «Тебе нравится», — произнесла она. «Тебе это нравится». Тихо, возбужденно задышала, ей, видимо, тоже нравилось. Мгновение сидела, улыбаясь потолку, затем подтянула ноги и стала говорить «да» настойчивым, но медитативно отстраненным голосом в ритме фрикции Вика «да, да, да, да, да». Он кончил. «Как же тебе этого хотелось», — сказала она. Вик попытался освободиться, перекатиться поодаль и сесть. Он в жизни еще не бывал так удивлен. Клиентка лишь оплела его ногами и схватила за плечи, не давая уйти от ее взгляда. «Мистер Серотонин, вы меня отведете в зону?» Он уставился на нее и помотал головой, оттолкнул ее и высвободился. «Это Вик», — густо выдохнул он, сидя на краю софы, глядя в окно и говоря скорее с собой, чем с клиенткой. «Я Вик». Он чувствовал себя использованным. Он непонятно, как себя чувствовал. Он просидел в этой позе с полчаса, выгнув спину в ее сторону оборонительной дугой. Оба молчали. Потом он развернулся и снова взял ее. Отводя глаза, чтобы сдерживаться, она шептала: «Ты не знаешь, кто ты».